в Азии, на Кавказе, в Поволжье и особенно в трехлетней войне на Руси, татаро-монголы понесли тяжелые потери и вышли на ее западные рубежи серьезно ослабленными. Народы Руси защитили Европу от татаро-монгольского порабощения. Вот что записал современник нашествия Фома, хронист города Сплита на Адриатике. Татары из-за Руси, сильно им противостоявшие, не могли продвинуться дальше, имели неоднократно столкновение с русскими, и много крови было пролито. Долго, однако, они были сдерживаемы русскими, вследствие чего, направившись от них в другую сторону, все северные области окружили войною. По Руси разнеслась радостная весть, что жестокие враги сошли с родной земли, ушли в Польшу, в Венгрию. Однако радость оказалась преждевременной. Между тем на севере опасность вторжения возрастала. Рыцари вместе с отрядами эссов захватили и обложили данью Водскую землю, сманив на свою сторону часть вожанской знати. С благословения папы крестоносцы помышляли захватить и берега Невы, и Карелию. Рыцарские отряды чинили разбой в новгородской земле. Их набеги охватили обширную территорию в районе Изборск, Псков, Сабель, Тесов, Копорье. В город сбегались жители из окрестных сел, опасаясь грабителей. Возмущенные новгородцы, не желая в угоду корыстному боярству становиться рабами тевтонов, требовали призвать на помощь Владимира Суздальских князей. Шумная новгородская веча отправила посла к Ярославу Всеволодовичу. Проницательный политик отпустил к ним княжец своего младшего сына Андрея. Но Андрей явно не подходил для столь ответственного дела. Ярослав знал, что новгородцы попросят у него Александра, и этим ловким ходом старался облегчить старшему сыну споры с боярством. Действительно, новгородцы, собравшись на вече, и, как следует, вздумавши, вновь послали к Ярославу Всеволодовичу уже самого архиепископа Спиридона с мужами просить к себе Александра Ярославича. Они с горечью сообщали, что немцы поймаша по луги все кони и скот, и нельзя гаше орати пахать по селам, и нечем. Приезду мужественного князя ради быша новгородцы. Тяжелая рука Александра вновь легла на боярскую господу. Свои далекие расчеты он бояр не посвящал, а требовал денег и оружия. Но выбора не было, ведь Александр был отменным знатоком воинского наряда. Решительность, смелость — вот с чем считается противник. Одно удивляло Александра. Татарский поход вглубь Европы не только не ослабил натиска ордена, но, казалось, напротив, оживил его. Александр знал, что монгольский откан навис над Европой, но где и как воевал Батый, ему не было известно. А Батый с главным войском шел обычным путем кочевников на Венгрию. Отряды других воевод он направил так, чтобы обезопасить себя от ударов со стороны Польши, Чехии и Болгарии. Европа не была готова к отпору полчищам Батыя, хотя вести об их приближении поступали давно. Первой его жертвой стала Польша. Пал Краков. Польское войско, несмотря на отвагу, потерпело поражение. Венгерское войско Бела IV встретилось с неприятелем и тоже было разбито. Монгольские раси разорили Словакию, а затем и Моравию. Большие потери вынудили Батыя отказаться от столкновения с 40-тысячным войском чешского короля Вацлава, который принимал энергичные меры к укреплению своей страны.